те же кафе, переполненные в час аперитива, те же политические дебаты и карты, бридж или покер, те же мюзик-холлы с голыми актрисами, ни сирен, ни бомб, ни даже скупой слезы, ничего. Открылись школы, кричат ребятишки с новенькими папками и пеналами. Пьер знает, чем оплачен этот беззаботный смех, сражается в предместьях Мадрида. На парижских бульварах позднее золото каштанов, сезон охоты. Ремень маркиза де Шамбрена пригласили Тесса. Он подстрелил фазана, а потом исчез с молоденькой горничной. Об этом рассказывают в кулуарах палаты. Авиар не любит охоты, он не может видеть кровь, пацифист. И Пьер злобно говорит, почему не вегетарианец? Только Мишо не унывает. Скоро в Испанию уедет первый отряд добровольцев. Пьер смотрит на Мишо то с восхищением, то с завистью. Вот человек! Как он сказал? Победить труднее. Кажется, и Пьер начинает это понимать. Дипломатическая карьера не пришлась по вкусу Люсьену. Правда, служба занимала мало времени, но он не знал, что делать с досугами. Он равнодушно глядел на пышные фасады Возрождения, на студентов и мулов. Он не мог жить без парижских кафе с их бесцельными спорами, без сплетен и драм, знакомых как свой мундштук, своя кровать. И Люсьен собирался уже пренебречь приличным окладом, когда испанские события неожиданно увлекли его. Снова этот человек, похожий на дорожные сигналы, которые как бы вспыхивают от света фар, решил, что нашел истину. Мятеж увлек Люсьена прежде всего своими внешними эффектами. Минутами Люсьену казалось, что он присутствует на постановке старой мистерии. Люди с удлиненными аскетическими лицами убивали и жгли нечестивцев. Некоторые, потрясая крестами, обручались со смертью. Отовсюду выползли калеки, которых в Испании не сосчитать, горбуны, слепые, юродивые, женщины в мантильях обнимали пулеметчиков, и над ручными гранатами распускались кружевные веера. Все это было для Люсьена необычайным, привлекало пестротой, безвкусицей, приподнятостью тона. Он познакомился с одним из руководителей фаланги, худым унылым майором Хосе Гуарнесом. Это был человек исступленный и в то же время холодный. Он днем расстреливал, по ночам проповедовал. Люсьен с изумлением видел, что испанский офицер повторяет его затаенные мысли. Хосе говорил о священности и иерархии, о великолепии неравенства, о подчинении толпы уму, таланту, воле. И Люсьен вспоминал свое парижское унижение, тупицу из «Юманите», посредственность Пьера, Пьеров, арифметику выборов, свое превосходство, никем не оцененное. Фалангисты огнем добились признания. Хосе пишет памфлеты, не считаясь с мнением портных или землекопов. Люсьен всегда говорил, что старый мир можно опрокинуть только смелостью единиц, с заговором. Коммунисты в ответ смеялись. Они толковали о воспитании народа, об активности масс. Они живут прошлым. Маркс, коммуна, демократия, прогресс. Все это хлам. Как они не видят, что марксизм связан с декларацией прав, с энциклопедистами, с верой в науку, с отвратительной идеей о положительном начале человека. Общество не четырехугольное здание, как этот дом, но пирамида. Фашизм несет новые нормы, восторг перед физической силой, вместо книг спортивные рекорды, вместо докладов и дебатов, вооруженный захват правительственных зданий, вместо выборов автоматические ружья. Было в словах испанца еще нечто, вдохновлявшее Люсьена. Культ смерти. Давно после смерти Анри Люсьен понял значительность небытия, его власть над всеми реакциями молодого и живого сердца. Он написал об этом роман. Увлечение коммунизмом было опиской. Он на минуту заразился чужим весельем, детской суматохой, раболепным отношением к молодости. Для Хосе, как для Люсьена, смерть была не только предметом раздумий, но абсолютной ценностью, коррективом